Дорогие радиослушатели, сегодня начнем нашу беседу, основанную на двух местах Священного Писания. Мысль будет такова: Христос вездесущий. Читаем сначала из Евангелия Матфея, главы 18, стих 19 и 20. «Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». Второе место, глава 28, стих 16 по 20. 11 же учеников пошли в Галилею, на гору, куда повелел им Иисус. И, увидев Его, поклонились Ему, а иные усомнились. И, приблизившись, Иисус сказал им: «Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам. И сея с вами во все дни до скончания века. Аминь». Из прочитанных слов делаем вывод, что воскресение Христа не было последним фактом в жизни Иисуса, хотя и самым важным, потому что тот же Христос, который жил, страдал, умер и воскрес, живет и дальше. О Его смерти, о Его служении и после воскресения говорит апостол Лука в книге «Деяния апостолов», что Он явил Себя живым по страдании Своем со многими верными доказательствами, в продолжении 40 дней являясь им и говоря о Царствии Божьем. 40 дней Он еще являлся верующим, беседуя с ними, уча их, подготовляя их к заместительной работе на земле, которую они должны были продолжать после Его вознесения. Мы знаем, что с вознесением Христа не кончилось Его присутствие на земле с верующими. Это чудное обетование Его: где вас двое или трое во имя Его собраны, там и Он является посредине. Не какой-либо во имя деноминации или церкви, или даже наилучшей идеи, а во имя Христа. Там Он присутствует. Это не только слова. Это факт, который переживали и чувствовали верующие всех времен. Его присутствие на собраниях даже самых малых количественно, двое или трое, муж и жена в домашней церкви. Его присутствие – это гарантия благословений, это поддержка в переживаниях, это воодушевление для борьбы с грехом и искушениями. Почему искренне верующие люди во всей христианской истории были стойкими и верными Христу, перенося различного рода преследования, начиная с императора Нерона, пройдя период так званой Святой Инквизиции католической церкви, трагизм так званой Варфоломеевской ночи, когда десятки тысяч лучших людей за свои убеждения понесли мученическую смерть, но не отреклись от веры во Христа по Писанию? Вездесущность Христа говорит о том, что особенно после воскресения Он не был ограничен ни временем, ни расстоянием, ни другими физическими препятствиями. Читаем в Евангелии Иоанна 20 главе стих 19 и 20. «В тот же день, недели, вечером, когда двери дома, где собирались ученики Его, были заперты из опасения от иудеев, пришел Иисус и стал среди них и говорит им: „Мир вам“. Сказав это, Он показал им руки и ноги и ребра Свои. Ученики обрадовались, увидев Господа». Это не был призрак духа, как говорят оккультисты. Христос предлагает Фоме, чтобы он вложил свои персты в его раны, то есть чтобы пощупал, проверил, и сказал ему: «Не будь неверующим, но верующим». В главе 21, стих 1 читаем: «После того опять явился Иисус ученикам Своим при море Тивериадском, угощая их обедом, который даже Сам приготовил. Это уже в третий раз явился Иисус ученикам Своим по воскресении Своем из мертвых». А по словам апостола Павла, после явился более нежели 500 верующим, и, наконец, ему, то есть апостолу лично, на пути в Дамаск. Так что, имея множество свидетелей, подтверждающих великую истину воскресения Христа, как Бог, Он не был ограничен и стеснен никакими препятствиями натур физической, Поэтому он и сказал, где вас двое или трое собраны во имя мое. Маленькое слово «где» оно означает универсальность. Это может быть в доме, при море, в лесу, в поле, в храме. Всюду его можно встретить. Всюду он может присутствовать. Поэтому верующие люди не придают особого значения, где собрание происходит и сколько людей присутствует. Они верят, что живой Христос находится с ними. А ведь это самое главное в богослужении. Без него не имеет значения даже самые пышные, торжественные, церемониальные богослужения в наибольших соборах, совершаемых наивысшими достойниками церковной иерархии. Кроме этого, мы верим, и так говорит Писание, что человек верующий может иметь личный контакт с живым Христом. Находится ли он в одиночестве, в тюрьме, в госпитале, всегда есть возможность молиться, прося присутствия Христова, его утешения и его поддержки. Много известных людей в истории, находясь в особых тяжелых условиях, переживали особо близкие общения с Господом. Это относится к христианам. Возьмем, например, апостола Иоанна. Будучи один в ссылке на острове Патмосе, он там видел такие откровения, каких никто не удостоился видеть в самом так званом святом месте в соборе апостола Петра в Риме. Бог открыл апостолу Иоанну картины мировой и церковной истории, которые можно понимать дословно или символически, а записаны они в его книге, которая так и называется «Откровение». Следует упомянуть еще о второй личности, это Джон Буньян. Проведший 12 лет в тюрьме, он написал прекрасные книги «Путешествие пилигрима в небесную страну» или «Духовная война». Они занимают второе место после Библии в христианской литературе и приносят много благословений и ободрений верующим людям. Живой Христос был с ним и в заточении, и вдохновлял его писать там эти интересные произведения для утешения верующим. Друзья мои, христианство – это не есть только история религии. Много религий ушло в забытье. Во многих религиях много изменилось. Истинное христианство стоит на незыблемой скале вечного Божьего Слова. И оно выдержало в прошлом множество атак разных лжеучений, нападок язычества, иудаизма. Позже критики разных скептиков, рационалистов и мудрецов мира сего в настоящее время не усмиряются в борьбе, атеисты разных мастей, материалисты, эволюционисты единым фронтом атакуют христианство и его божественное слово. Но вот он живет, и его наука расширяется по всему миру. Ведь Библия занимает первое место в продаже книг. Это факт, который нельзя скрыть или его умолить. Такое поручение дал Христос в лице своих учеников и своей церкви, что еще раз повторяем. «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, то есть во имя Святой Троицы, как полноты Божества». Задача, какую поручил Христос своей церкви, состоит не только в проповеди Евангелия. Это, так сказать, только первая часть. Второе – уча их соблюдать слышанное. Поэтому апостол Иаков говорит, не будьте только слушателями закона, а исполнителями его. Известно, что исполнять слова Евангелия – это нелегкая задача. И некоторые говорят откровенно, что жить по Евангелию мы не можем. Но, к сожалению, люди, говорящие так, возможно, даже и не пробовали жить, как учит Писание. Это только оправдание. Человек, искренно же верующий и желающий жить по Божьи, обращается к Господу в молитве о неспослании помощи свыше и получает ее согласно обетованиям Христа. И чего не попросите в молитве, получите. Так званые большие номинальные церкви с течением времени отошли от прямого указания Христа, сказавшего «уча их соблюдать все, что я повелел вам». А то, что он повелел, все записано в Новом Завете. И говорится там, никто не имеет права что-либо добавить или отнять от уже написанного. Мы же знаем, что в течение веков создано множество разных церковных канонов, догматов, постановлений, форм. И говорится людям, что кто желает быть спасенным, то должен обязательно исполнять все, что предписывает одна или другая церковь. о Новом Завете очень мало упоминается. Правда, Евангелие лежит на престоле, и прихожане даже его благоговейно целуют. Но что в нем написано, что оно требует от человека, чтобы он был спасенным, или как он должен поступать ежедневно в жизни, об этом очень мало получается. И как последняя мысль этой беседы берем ее из слов чудесного обетования. «И вот я с вами во все дни до скончания века». Кто мог сказать подобные слова? Какой человек может жить через все века, тысячелетия, до конца мира? В одном псалме говорится: «От века до века ты Бог». «Я есть Альфа и Омега, начало и конец истории», говорит Христос о себе в Откровении Иоанна Богослова. Какое необъятное, непостижимое определение в этих выражениях! Это бессмертие, бесконечность, вечность. Разум наш не может охватить его величия. Но интересно и то, что эта святая, вездесущая и всемогущая личность Христа интересуется грешным человеком, желает ему помочь, поддержать, утешить, благословить и дать ему место в вечной жизни. Он сказал: «В доме Отца моего много есть обителей», то есть места. «Желаешь ли ты, друг мой, быть с ним?» Он дает условия: «Слушать, что он говорит, и делать, что он велит. Другого способа нет. Пусть же вечно живущий Христос поможет тебе».